Миф номер 34. Как вообще можно исследовать далекое прошлое? Разве кто-нибудь жил миллион лет назад и видел, что тогда происходило? Многим кажутся справедливыми рассуждения бытовых скептиков по формуле «пока не увижу своими глазами, не поверю». Однако разве мы познаем лишь то, что можно увидеть и пощупать? Удивительно, но человек, который не верит в возможность изучения дописьменных, а порой и письменных эпох, вполне мирится с существованием электронов и фотонов, бактерий в собственном желудке и вирусов в мозгу, черных дыр и звезд, подобных нашему Солнышку в далеких галактиках, верит в существование земного ядра и метановых рек на спутнике Сатурна. А с чего бы нам знать, что они метановые? Кто высаживался на Титан? Почти за 2000 лет до кругосветного путешествия Магеллана Аристотель утверждал, что Земля — шар. Аристотель доказывал это тем, что тень Земли на Луне имеет округлые очертания. Абрахам Артелли еще в 1596 году обнаружил совпадение береговых линий Старого и Нового Света и предположил, что материки движутся, а техника позволила зарегистрировать это явление только совсем недавно. Без умения делать выводы на основании косвенных свидетельств были бы невозможны ни генетика, постулировавшая существование генов более чем за полвека до открытия удивительных свойств ДНК, ни микробиология, ни ядерная физика. Как же доказываются гипотезы в таких областях науки, где прямой эксперимент невозможен или затруднителен? Их проверяют на соответствии имеющимся фактам. Чем с большим количеством фактов согласуется гипотеза, тем с большей вероятностью она соответствует действительности. Выше, в главе о происхождении человека от обезьяны и в других главах этой книги, я приводил некоторые факты, которые крайне трудно объяснить, не прибегая к гипотезе о ближайшем родстве человека и других высших приматов. А еще хорошая гипотеза позволяет делать предсказания и проверять их. Какие же предсказания возможны, исходя из обезьяньей гипотезы? Ведь речь идет о событиях далекого прошлого. Ну, например, если человек произошел от обезьяны, значит, в прошлом жили некие существа промежуточного типа. Не люди, не обезьяны, а нечто среднее. Гипотеза о существовании в прошлом таких созданий, пятикантропов, была выдвинута в XIX веке Эрнстом Геккелем при почти полном отсутствии ископаемых находок, за исключением неандертальца, значение которого еще не успели оценить. Но если такие существа когда-то обитали на нашей планете, значит, в Земле должны лежать их останки, и они будут найдены. Как мы знаем, за последующие 100 лет находок обезьян и людей было сделано множество. Предсказание сбылось. Дарвин предположил, что прародина человека — Африка, так как именно там обитают наши ближайшие родственники — гориллы и шимпанзе. В точку. Через 100 лет гипотеза блестяще подтвердилась. Смотри миф номер 38 про африканскую прародину. Пример подтвердившейся гипотезы совсем другого рода приводит известный генетик Кондрашов. Мутации в нашем геноме, которые никак не влияют на приспособленность организма, называют нейтральными. А таких мутаций большинство. Согласно нейтральной теории, они возникают с примерно постоянной скоростью. Мутации бывают разные. Замены. Одна буква, нуклеотид, в цепочке ДНК меняется на другой. Делеции. Выпадение буквы. Вставки. Добавление буквы. И так далее. Скорость возникновения каждого типа мутации можно измерить, сравнивая ДНК родителей и детей. Оказывается, например, что замены у человека происходят в 25 раз чаще, чем делеции. Окей, запомним эту цифру. Теперь гипотеза. Если человек и шимпанзе – близкие родственники, то, сравнив их ДНК, мы должны увидеть такое же распределение генетических различий. Проверяем и действительно получаем. Отличия между человеком и шимпанзе в виде замененной буквы встречаются примерно в 25 раз чаще, чем отличия в виде выпавшей буквы, пишет Кондрашов. Получилось то, что должно получиться, если человек и шимпанзе произошли от общего предка. Резюме. Хотя мы и не видели своими глазами, как обезьяна за миллионы лет превратилась в человека, мы должны признать, что накопленные наукой факты нельзя объяснить никак иначе. Миф. Поскольку никто из людей не видел, что происходило миллионы лет назад, изучать столь далекое прошлое невозможно. Опровержение. Научные методы позволяют изучать явления, недоступные непосредственному наблюдателю. Таковы удаленные от нас астрономические объекты, недра Земли, явления микро- и наномира, а также события прошлого, исторического и геологического.